этот мальчишка отвлекает ее от главного. Элли, Элли, он мужчина, который болен из-за женщины. Те давние времена, какие я, кажется, помню, это было презренным существованием для мужчины. Эл была во внутреннем дворе и яростно махала мечом. За таким занятием он обычно видел ее в компании с другом. Но, как видно, он утратил интерес. Тиамид спустился к ней. «Тот большой ящик все еще стоит в твоей комнате?» «Да, подарок Радоборта». «Почему ты не откроешь его?» «Не хочу», — она говорила, не останавливая тренировки. «Это точно оружие. Я не хочу думать о мирах и не хочу напоминать себе о них. Тебе не хватает моей компании?» Таким образом она спрашивала о цели визита. «Порой мне кажется, что ты ненавидишь меня», — сказал он, сложив руки на груди. «Ты назойливо напоминаешь, что я должна делать. Тебе не нравится мой образ жизни. Тебе не нравится мое замужество. Ты недоволен тем, что я опекаю Дмитрия. Так кто из нас кому не нравится?» «Ты права. Только я мало знаю о твоем образе жизни, чтобы напомнить о чем-то еще. Я не был ни в одном из твоих времен. Твой супруг, безусловно, сильный и благородный. Но я не слишком верю, что он смирится с твоим превосходством. Ты захватила его, его влечет к тебе. Ты знаешь, на что похоже это влечение. Намекаешь на моих братьев?» «Да, его, как и прочих, привлекла твоя сила». «Он женился на мне, когда у меня не было силы», — возразила она. «Совсем близко от тебя существо, которое может убить тебя. Если до этого нет дела Дмитрию, то и дело мне. Пока Алик любит ее, он для нее не опасен». Это был хрипловатый злой рык Дмитрия откуда-то сверху. «Спускайся, нелюбезно подслушивать», — позвал его Тиамид. «Я не могу не слышать». Эл постучала пальцем в перчатке себе в ухо. «У него способность. Он даже шепот услышит. Мы ему мешаем». «Все равно спускайся», — настаивал Тиамид. И Дмитрий спустился. До этого дня Тиамид его не видел воочию. Эл уловила, как замер маг. «Зрелище-то неожиданное. Редко Тиамид показывает свои чувства. Он посмотрел на Дмитрия с состраданием. Потом его взгляд прошелся по его фигуре. Он погладил свою бороду так, словно она сейчас отвалится. «И скоро твоя борода будет длиннее моей. Если я одолжу тебе свой балахон, нас чего доброго начнут путать», — сказал Тиамид без усмешки. «Я не доживу до ваших лет». Тиамид, не спрашивая разрешения и невзирая на возможный протест, подошел и обнял Дмитрия за плечо. «Пойдем со мной, раз ты соизволил спуститься. Пусть она еще помашет оружием, ей это нужно». Эл подняла брови, проводила их взглядом. Вот так просто Дмитрий пошел за ним. «Старый чародей», — покачала она головой. Эл подозревала, что Дмитрий пошел не по своей воле. Теперь она все чаще чувствовала особенный поток силы, водоворот, кружившийся вокруг Тиамита. Глазом моргнуть не успеешь, как согласишься с ним и окажешься под его влиянием. Ослабленный Дмитрий не может сопротивляться. А Эл старалась существовать в пространстве своих энергий и вмешательства не желала. Тиамит ничего не делал специально. Таково его естественное качество силы. Но она считала нужным отслеживать его влияние. Когда она понимала, что слабеет, избегала его. Намек на мотивы Алика рассердил ее. Трагедия Дмитрия отразилась на их семейной жизни. Она ворчала, когда заставала его за расчетами очередной версии временного канала, но знала, что по-другому Алик не может очистить свою совесть. Получение 101-го результата давало надежду и самоуспокоение на время расчетов. Чем-то подобным занимались все в их команде. Она, когда опекала друга тут на острове, Игорь, который также считал канал. Алик считал, что Дмитрию она должна уделять больше времени, чем ему. Он не ревновал, что для него было прорывом. Их разлучили, виделись они по дню раз в 2 недели. Он находился в 20 веке и имел право на 1 проход в месяц. Она в будущем на тех же условиях. Ее проход 20-й сопровождал патруль. Время для того, чтобы взбунтоваться, еще не пришло. У нее были мирные способы ослабить контроль. Чтобы улететь с планеты, достаточно поставить в известность Рассела Курка. А его разрешение — это путь на остров. Эл жила в таком состоянии последние 4 месяца. Скоро будет год, как Дмитрий потерял Диану. Эл надеялась, что потом ему станет лучше. Она еще раз посмотрела в пустую галерею. Пусть Тиамит ничего для него не сделает, но Дмитрий впустил в свой круг еще кого-то. Эл удовлетворенно кивнула и продолжила свое занятие. Она тренировалась, пока руки не устали до такой степени, что не смогли держать меч. Устать — значит уснуть. Сон поможет контактировать с островом и укажет, как себя вести с Дмитрием дальше. Она дошла до лестницы и села. Она изучала ту рукоятку меча, то свои потертые перчатки. Остров подыгрывал ей, подсовывая вещи, которые изнашивались. Вытирая с лба пот, она раздумывала о том, что неплохо бы добрести до берега, искупаться, сменить летную форму на что-нибудь из местного гардероба. На берегу действительно было холодно. Дмитрий. Остров и ему начал подыгрывать. Эл разделась и полезла в воду. Пока она купалась, прежняя одежда пропадет, на ее месте окажется что-нибудь подобающее случаю, по мнению местных сил. Ее ждала прежняя одежда, костер и место для сна. Эл улеглась с удовольствием, глядя на огонь. Тело ныло от перехода, перегрузок. Сон пришел быстро. Она очнулась скоро от шума поблизости. Один из двух обитателей, а это был Дмитрий, нашел ее спящей. Эл, не открывая глаз, повернулась на спину. Ей хотелось сказать что-нибудь веселое. Тяжелая атмосфера от присутствия Дмитрия на сей раз была не такой давящей. Еще один повод для радости. Никогда не угадывала, в чем я тут проснусь. Эл зевнула, не хотелось открывать глаза и видеть его серым, седым и мрачным. Она бы дорого дала, чтобы услышать от него шутку или колкость. На тебе тоже что и было, комбинезон, сказал он. Тут Эл села. Собственная одежда перестала ее занимать, как только она увидела Дмитрия. Он был аккуратно выбрит, волосы зачесаны назад, и вместо потрепанной одежды 20 века балахон похож на одежду Тиамита, но без каймы. Балахон скрыл его худобу. Волосы, зачесанные назад, сделали его непохожим на старика. Пущеки чуть ввалились, и глаза углями выделялись на бледном лице, но он выглядел все еще молодым мужчиной, а не стариком. Эл не решилась комментировать это. Вид ей нравился. А это Тиамит. Растянула губы в смешной улыбке, не скрывая удивления. «Да, не дурно», — все же произнесла она. «Ты снова в форме? Значит, ты долго тут не останешься». «Я побуду тут, пока ты меня не прогонишь», — сказала она. «Я спрошу, а потом ты можешь уйти». «Спрашивай». «Я не хотел сам говорить об этом. Тиамит попросил меня задать тебе этот вопрос. Каким ты меня видишь? Сейчас? Потом?» «На ближайшее время ты отвоевался и отлетался. Определенно. Ты похож на отшельника, этот вид тебе идет. Твое прошлое должно умереть. Прошлое станет прошлым, ты очнешься когда-нибудь с чувством пустоты, которую нужно заполнить. В твоем положении живое существо особенно остро чувствует окружающее, поэтому тебе рано уходить с острова. Тебе некуда спешить. Уж мне ты точно не помощник. Твой дом останется в 20 веке. Однажды ты захочешь вернуться туда. Я все переделала в твоей квартире, кроме стен. Патруля больше нет, но в службе времени ты числишься под кодовой кличкой, а не под своим именем. Код имени есть только у меня, как у командира. Ты волен поступать в своей жизни так, как тебе захочется. Единственное, я не дам тебе умереть. Я сделала все, что могла, и я намерена заново узнать тебя. Вот и все. Иди, Эл. Ты нужна в другом месте». Она поднялась на ноги. «Тебе достаточно меня позвать», — сказала она. Она не пошла по берегу. Она пошла к Тиамиту. «Спасибо. Он недурно выглядит твоими стараниями», — сказала она с порога. «Мне он не давался. Колдовать я не умею». «Я не колдовал». «Не слишком», — с улыбкой сказал Тиамит. Его страдания очень искренние. «Давно я никого не жалел. Теперь я знаю, что вас объединяет. До этих времен я придавал вашей связи несколько иное значение. Вы, значит, друг для друга больше, чем я улавливал раньше. Ты уже уходишь?» «Что-то меня зовет назад, а он это понял первым. Прогресс. Побудешь с ним?» «Хорошо. Он отнимает у тебя слишком много сил, Эл. Правильно уйти. Ему нужна моя сила. он может начать паразитировать на этой силе. Ошибаешься. Он теперь безвредный пациент. Присматривать за ним — невеликий труд. Я еще наведаюсь сюда. Думаю, что скоро.